поразят ее молнии Тора! — воскликнул Эномай. Делая последние усилия, он приподнялся и, широко раскрыв глаза, крикнул, насколько у него еще хватило голоса: «О, теперь я все понял! Подлая куртизанка! Спартак ни в чем не виновен! Ты, изверг, была и есть преступник! Будь проклята! Прокля!» Он свалился на землю и больше уж не проронил ни слова, не сделал ни одного движения.